Глава 13. Кот врага. По возвращении на базу волков, Чаку и Эйни дали отдохнуть, пока новообретенный кланом криминалист разбирается в ДНК-кодах, собранных на месте расстрелов лайбайка подозреваемого. Определение всей подноготной по кодам ДНК стало возможным благодаря налаженной системе глобальной репродукции. Контроль начинался еще с эмбрионального периода развития будущего члена общества. На человека заводился информационный файл, куда аккумулировалась вся информация, собираясь в тематические базы данных, доступ к которым имели только контролирующие органы. ДНК в спайке с коммуникатором были и паспортом, и кошельком, и любым другим документом. Таким образом, у системы была информация о любом достижении человека, полуфури, фури, за весь его период жизни на Земле. Так что, имея каплю крови, волос или иной другой биологический материал, можно было почерпнуть из него ценные для оперативной работы данные. Где живет, работает, чем увлекается, вплоть до того, какое прозвище было в начальных классах. Конечно, для простых смертных информация строго дозировалась. Через свой коммуникатор можно было определить только то, что человек сам про себя хочет рассказать всем. Единая информационная сеть убила социальные сети, одновременно поглотив и растворив их функции в себе, сделав общение и получение общей информации еще доступнее. ЕИС ничего не забывала и готова была поделиться инфой, если, конечно, у спрашивающего был соответствующий уровень допуска, но для спецслужб и влиятельных кланов такого барьера не стояло вовсе. Чак открыл глаза утром, когда Эйни еще спала. Ночная погоня вымотала бывших оперативников. Первым делом он набрал Ники, который, как оказалось, до звонка тоже спал, а теперь взирал на Чака из коммуникатора мутными непонимающими глазами. «Ну что, есть подвижки по крови Безликого?» Первым делом спросил Чак, немного негодуя, почему Ники сонный. «Ну так, код был расшифрован и передан лично главе клана», немного смущенно ответил врач. «Как главе клана? А почему меня не разбудили?» – удивился Чак. «Этого я не знаю. Меня тоже проводили в комнату отдыха, пожелав доброй ночи». Пожал плечами криминалист. «Ясно». Отключил коммуникатор Чак, понимая, что бабушка снова решила все сделать быстрее и жестче. Пальцы затарабанили по панели ввода коммуникатора, набирая бабушку. На рингтоне некоторое время рубила хард-рок-группа Power Wolf, а потом самолит все-таки взяла трубку. Съемка велась снизу. Бабушка говорила полушепотом, находясь в каком-то светлом помещении. «Я дала тебе поспать, пока мои спецволки вычислили и держат под охраной жилище вашего Безликого. Не благодари. Я сейчас на совещании кланов. Эти дураки не могут найти общего языка, считая провокатора чьей-то акцией, акцией какого-то из кланов. Вот номер. Это начальник нашей группы быстрого реагирования. У него подробности». «Все, пока». Чак не успел сказать и слова. Они нашли жилище Безликого и, конечно же, не взяли самого преступника. Наверняка уже все затоптали там, уничтожив последние зацепки для ведения следствия. Вульфен сел на кровать. В словах бабушки был смысл. Кланы подозревают кланы. Не исключено, что расчлененка – это действительно акция какого-то из них. Цель любой войны – это захват ресурсов и ослабление конкурентов. А чем тут не настоящая война? Но у какого клана есть такие технологии, что использует Безликий? Бывший оперативник, а ныне личный детектив клана волков, встал и начал одеваться. Эйни проснулась, поведя в его сторону рыжим ухом, а потом, вытянувшись, повернулась в постели, чтобы посмотреть на Чака. «Что, уже пора?» Осведомилась она в зевке. «У нас спецволки дом Безликого держат, и хорошо бы прибыть туда раньше того, как они прошарят, где пульт от телевизора, холодильник, и начнут водить туда кота девочек с нетяжелой социальной ответственностью». «Шлюшек?» – переспросила Эйни. «А потом и шлюшек», – согласился Чак. «Тогда я с тобой. Мне нужно 10 минут», – оживилась девушка, поднимаясь голышом с постели. Чак отвернулся, чтобы не будить в себе желание и не опоздать на его новую работу. Тем более, что ритм этой самой работы задавал не он, а его родная бабушка. Одежда была надета. А пока в душе шумела вода и раздавалось негромкое пение, Чак набрал номер, который ему переслала бабушка. «Вильгельм на связи», — подтвердил видеотрансляцию Фури Волк. «Это Чак. Дайте координаты, я сейчас прилечу. А пока я буду лететь, скиньте мне всю информацию о нашем подозреваемом». Вульфин был почти на 100% уверен, что Безликий ушел у спецволков прямо из-под носа. Но на всякий случай спросил. «Вы там ничего странного не заметили? Присутствие, например?» «По запаху. Кровь, перекись водорода, промедол. Есть пара пустых шприцев, тюбиков и извлеченные пули в ванной. Как будто он ушел прямо перед нашим прибытием. В общем, приезжай, мы ничего не трогали. Так что тут еще много чего можно посмотреть и понюхать». Безликий мог запросто уйти из-под носа волков прямо в момент их прибытия к нему домой, просто неспешно выйдя через парадную дверь. Но Чак промолчал об этом. Он просто кивнул, отключил коммуникатор и отправил полученный адрес Нику с пометкой «Собирайся» и рванем в логово потрошителя. Тем временем Эйни выбралась из душа. Встроенные фены распушили ее рыжие волосы с голубой прядью. И теперь девушка стала похожа на эстрадных ретро-исполнителей середины прошлого века. Ее наготу прикрывала лишь намотанное вокруг талии полотенце. «Нам пора, Эйни, давай быстрей». Поторопил ее Чак, хотя больше для проформы, спешить особо было некуда, и весь ажиотаж держался на его личном нетерпении. «Ага», — угукнула лиса девочка и, зайдя за спину Чака, начала переодеваться. Они расположились в волкоджипе по привычной схеме. Чак на водительском, а Эйни и Ники на пассажирском. Врубив полный привод, мощная машина меньше чем за час донесла их до нужной точки, припарковавшись возле таких же броневиков, словно пчелы, облепивших небольшой особнячок в частном секторе города. «Надень шлем», — сказал Чак Эйни перед самым выходом из машины. Потом он активировал турели, задав в настройках функцию «Погашение вражеских огневых точек». Теперь броневик атакует все, что решит атаковать их бронекостюмы. Эйни напялила на голову волчью шлем-маску, хоть лицо у нее было такое, будто она поставила Чаку диагноз. «У нас война идет», — уточнил Чак. «А я ничего, а я кейсиком прикроюсь», — закивал головой док. «Обратись к Глубергу, он найдет для тебя костюм по размеру», — посоветовал Вульфин. «Ага, белый бронехалат», — улыбнулась Эйни. «Вы, кстати, не заметили? Мы как дежурная полицейская группа ночью. Ну, оперативник, криминалист и я». Дежурная группа, состоявшая из бывших служителей закона, двинулась в сторону дома. На протяжении всего пути медик прикрывал голову кейсом. Эйни тихо хихикала удачные шутки, а Чак думал лишь о том, что их ждало внутри. Дверь была не заперта. В доме их уже с планшетом встречал Вильгельм. «Привет новоиспеченным волкам!» Сунул он Чаку планшет в руки. «Тут вся информация на твоего Безликого. Не стал слать по общим каналам, чтобы не перехватили». «Хорошо». Кивнул Вульфин, оглядывая вполне себе среднестатистический, даже типовой дом, отличающийся от остальных лишь повышенной степенью аккуратности, будто тут только что сделали уборку. «Вот парень с такой же паранойей, как и у тебя. Вы подружитесь», — улыбнулась Эйни. У нее явно было хорошее настроение. Лиса-девочка обладала уникальной особенностью характера — оставаться невозмутимо веселой, даже попадая в перестрелки с погонями. «Мы подождем по периметру. Соберите все нужные вам материалы». Казалось, не обращал внимания на девушку Вильгельм. «Да, в принципе, вас особой необходимости больше и нет», — пожал плечами Чак. «Да мы и не торопимся никуда. Кроме того, у меня приказ дом превратить в пепелище после сбора всей информации». Так же спокойно доложил начальник спецволков. «Как это?» — не понял Чак. «Самолит купил этот особняк через аукцион арестованного имущества. У вашего Безликого проблемы с деньгами и законом. Теперь этот участок — собственность бурых клыков. А Форло Ховард, созданный и обученный для завода фармацевтики, объявлен в планетарный розыск. Ваш Безликий — это чернокожий с ускоренной регенерацией из легальных апгрейдов контролируемая пигментация. Похоже, парень прям повернут на незаметности и на медицине. А еще там в подвале капсулы, морозильники и целая доска с портфолио и планами на будущее. Тебе, Чак, будет интересно». «Спасибо, Вильгельм. Мы тут пока осмотримся», — поблагодарил волка Чак. В подвале был уже включен яркий свет. Одну сторону комнаты занимали холодильники и операционный стол. Другую — большая, словно школьная доска, фотокарточки, красные нитки, завязанные на канцелярские гвоздики. Ники остался наверху изучать кровь и пули в ванной. Вниз с Чаком спустилась Эйни. «Все подробно фотографируй, особенно эти пиктограммы», — произнес Чак, изучая настенное творчество. Тут были фото лидеров всех крупных кланов, пометки в виде скрещенных мечей между теми, у кого идет война. По всей доске были разбросаны пронумерованные шайбочки. «Смотри, это же ты!» — показала наконец стены Эйни, где действительно была прикреплена фотография волчонка с аббревиатурой Чак В. «И я, кстати». Чак подошел, чтобы увидеть его фото, рядом с которым было прикреплено фото Эйни с пометкой LS1. Красной нитью с фоткой Чака и Эйни взаимодействовала шайбочка с номером Т6, а под карточками маркером были сделаны пометки. «Задача для Т2. Реализация плана «Междуусобица», препарация волков и оставление следов белок выполнена. «Задача для Т6. Собрать характеристику на Чак В и Л. Выполнена. Задача для Т6. Передать наводку для волков через Чак В. Выполнена. Всем обратить внимание, у объекта Л обнаружена спиритспособность. Выполнена. Ликвидация объекта Чак В. Задача для белок. Провалена». «Похоже, у него был подробный план», — удивилась Эйни. «Не у него, у них», — думал вслух Чак. «Они помечают себя цифробуквенными кодами, буквой Т, а у тебя, к примеру, присвоена буква С». «Возможно, это какая-то секта?» — нахмурилась Эйни. «Возможно», — согласился Чак, наклоняясь к папкам документов, лежащим на столе возле доски. Информация на объект Чак В. Капитан полиции Чак Вульфен. Созданный в семье единственным ребенком, без трансформ, базовая комплектация – человек. Инфантилен, слабо инициативен, проблемы в отношениях за счет нежелания брать на себя ответственность. Карьерная лестница в органах стала возможной благодаря родственным связям в клане волков. Возможно использовать эту линию для разжигания войны с другими кланами. Параноидален, эмоционален. Уровень психологического развития – подросток 15 лет. Телосложение среднее. Интеллект занижен за счет личной лени в вопросах саморазвития и отсутствия необходимости в преодолении трудностей. Генные трансформы. Волчий нюх. Скиллы. Амбидекстер, стреляет с двух рук. Атлетика – ниже среднего. Страхи – высота, скорость. Зависимость – никотин. Отношения с… Горячая сучка 78. Полизия Кузвер. Недоступна для давления из-за слабой инициативности Чак В в вопросах брака. Детская мечта. Стать волшебником. Слабые места. Родители. Фея и Брю Вульфен. В случае успешной войны кинуть противоположному клану информацию на семью объекта Чак В в целях дополнительного катализатора конфликта. Справка составлена Т6. Чак вчитывался в свое досье, столь несуразное, будто неумелая швея пыталась сшить одеяло из разных лоскутков. Его изучали, вскользь, непрофессионально, но изучали. И все это время он и Эйни были под пристальным вниманием секты. «Что там?» — спросила Эйни, заглядывая в папку. «Бред городского сумасшедшего». Чак закрыл папку и передал ее девушке. «Однако я, кажется, знаю, кто такой Т6». Тут сверху спустился Никки. «Ребята, я там все. Вы достали нашего безликого двумя пулями, которые он изъял с помощью военного медицинского тягача, обезболив себя промедолом. У него было мало времени, он ушел в спешке. Там кровоточащие следы на стене и полу по направлению к выходу. Судя по специфике следов, я подразумеваю, что он ранен в ногу и, вероятно, куда-то в корпус». Врач осмотрел взглядом подвал и охнул. «Ух ты, сколько тут всего! А я хотел попросить себе тягач осколков забрать». «Бери все, что не приколочено», — улыбнулся Чак, тем временем думая о досье. Насколько же глупые люди служат в полиции, что поверхностное воспринимают за истинное? Он прошелся к началу доски с пометками. Наш преступник называет себя Т2. «Почему Т2?» – удивился Ники. «Биполярное расстройство психики?» «Два – это какой-то либо ранг, либо потенциал». Хотел было ответить Чак, но промолчал, взглянув на Дока, который уже открывал холодильники и шарился в ящиках с препаратами. «А не ты ли этот самый Т6?» – промелькнуло у Чака. Док был в курсе всего хода расследования и даже вступил к волкам, чтобы быть поближе к Чаку и Эйне. Но ведь именно он указал мне на похожие случаи среди других кланов, чем повел меня по правильному следу. Нет, скорее всего, Ники ни при чем. Хотя почему его, как фигуранта этого всего бардака, нет на этой самой доске? А может, у меня действительно паранойя? В любом случае, не будем исключать его кандидатуру среди секты Т. Решил для себя Чак. Взгляд волчонка упал на фотографию фурии ежа с пометкой «Суппи-С2». Цель – маг спирита. Задача – уничтожить. Поручено Т9. Провалено. Поручено Т3. Провалено. Поручено Т2. В разработке нанят киллер-меч. Эйни, забирай все досье. Найди мне среди них данные на некоего или некую Суппи-С2, скомандовал Чак. Принято, а что с ней? Уже принялась искать досье Эйни. Это их следующая цель. И, похоже, они хотят ее устранить с помощью нашего старого знакомого, наркоманского кота-убийцы. Нам срочно нужно связаться с мечом, пока он не исполнил роль в их глобальном плане. «Есть!» — вскрикнула Эйни, доставая папку. «Ники, пока оставайся тут, изучай. Может, что интересное для себя найдешь. Я пошлю к тебе в поддержку пару волков на случай, если Т2 вернется», — крикнул Вульфин, выбегая из подвала. «Хорошо, спасибо, Чак!» На секунду оторвался от шкафов Ники, чтобы поблагодарить и снова погрузиться в свой медицинский мир.